Глава 41. Неделя домашнего ареста закончилась еще вчера, а я так и не выбрался в город. Как-то незачем. Вот вроде ждал, когда он закончится. Не то чтобы это меня тяготило, но все же как-то не по себе. Это всегда так. Если что-то запрещают, то этого чего-то сразу хочется. А как запрещать перестали, то уже и не надо. Неделя прошла довольно плодотворно. Я все так же осваивал меч и магию. Обучался Лосана и Тиля рукопашному бою. Последний решил все же жить в зале, и я ему выделил денег на топчан и разную необходимую мелочевку. Он еще и брать не хотел. Оказалось, что зарплата в 3 золотых очень даже неплохая для простых смертных. Та же Лина, сестра Тиля, зарабатывала 1,5 золотых и не жаловалась. Так что он становился вообще чуть ли не богатеем. А еще Тиль, а следом за ним и Гоблин, уговорили Кера поучить их бою на мечах. Так что фехтовали теперь тоже все вместе. Даже Ирек к нам присоединился. Он и раньше хотел сдавать на грандмастера, а сейчас решил заняться своей подготовкой всерьез. Также на третий день ко мне все же пришли ученики военные. Извинились за прогулы, ссылаясь на служебные дела. Меня это, в общем-то, не касалось. Они деньги заплатили, а ходить или нет, пусть решают сами. Это из своих учеников я хочу сделать приличных бойцов, а из вояк — только по их желанию. Да и немного позже, когда мне пригонят первые курсы учеников маг-академии, их тоже придется обучать как следует. Это все же работа. По крайней мере, на ближайший год. Хотя, если бы не контракт, можно уже было бы задуматься о собственном домике с залом. Денег, по идее, теперь должно хватить. Впритык, но все же. Точнее, денег еще не было, но на них в любой момент можно было обменять алмазы. Я, успевший уже с ними попрощаться, очень обрадовался, когда разбирал свои вещи и нашел заветный мешочек. Сразу же отправился к Инакру узнать, в ходу ли они здесь, а если в ходу, то сколько могут стоить. Оказалось, что в ходу и стоят прилично. 10-15 тысяч за них дадут точно. А если не спешить и найти хорошего мастера, который взялся бы их огранить, то цена вырастет вдвое. И используются тут драгоценные камни не в качестве украшений, точнее, не только в них, а в качестве накопителей для серьезных магических артефактов. Айрек посоветовал не продавать их все сразу, а оставить часть себе. Мало ли, когда-нибудь понадобится. Я подумал и решил совету последовать. Все равно в ближайший год о своей школе задумываться не стоит, а там видно будет. Еще мы с моими учениками сделали 6 простейших макевар. Конструкция известная. Деревянный столбик, плотная ткань и веревка. Дешево и сердито. Бригада гоблинов как раз закончила ремонт в раздевалках, и зал теперь был полностью готов к началу занятий. Осталось только начало учебного года дождаться. Иоланду на свидание я так и не пригласил. Как-то не до этого было. После неожиданного визита эльфийки, а потом еще и Сеи, мне резко расхотелось заводить новые отношения. Тут бы с этими разобраться. Эльфийку тогда все же пришлось впустить обратно. Уговорила она меня. Ей, видите ли, вещи собрать надо было. На очередные вопросы вроде «Что мне теперь делать?» я отвечать не стал. Молча дождался, пока она заберет свой тощий рюкзачок и кое-какие мелочи, которые уже успела расположить в моей квартире, и закрыл за ней дверь. Сея все это время стояла за дверью и ждала, когда эльфийка уйдет. Но ее я тоже больше не пустил. Ибо нефиг. И всю неделю я ни одной из них не видел. Правда, не думаю, что мне удалось от них отделаться. Но хоть мысли в порядок привел. И уже вновь подумывал над тем, чтобы пригласить куда-нибудь Иоланду. А еще я в тот день нажрался, как свин, и жаловался друзьям на преследующих меня дамочек. А они, гады такие, ржали, как кони. В данный момент я с помощью 2 своих клинков пытался достать Кериса, а чуть в стороне Ирек лениво отбивался от Тиля и Саласана. Гоблина вообще пришлось учить мечному бою чуть ли не с нуля. В родном племени они в основном легкими копьями сражались, да топориками. Кстати, копья меня заинтересовали, хотел тоже попробовать ими поработать. Тиль же мечом владел вполне уверенно, отец и этому учил, пока жив был. Он вообще все быстро схватывал, способный парень. «Уже лучше», — сказал Кер в очередной раз, выбивая мечи у меня из рук и чувствительно ударив меня по спине своим клинком. Плашмя, но все равно больно. «Только ты снова попытался атаковать меня коротким клинком. Запомни, Макс, пока ты не выйдешь на уровень хотя бы мастера, про атаку 2-м клинком забудь. Можешь пробовать обманные движения, но лучше используй его просто для защиты. А так только запутаешься, а то и вообще руки лишишься». «Да понимаю», — пробурчал я. «Само собой так получается, на уровне рефлексов». «Может, тогда лучше вернуться к одному клинку?» Загоняя свои мечи в ножны, спросил Кир. «У тебя уже неплохо получалось, намного лучше, чем с двумя». «Не», — тоже спрятав клинки, не согласился я с Киром. «В ближайшее время я все равно ни с кем биться не буду, и на мастера мне сдавать ни к чему, так что лучше сразу учиться как следует. Пусть это дольше и сложнее, но, как говорят у меня на родине, тяжело в ученье, легко в бою». «Как знаешь», — по своему обыкновению пожал плечами парень. «Тогда на сегодня все. Ирек, вы долго еще?» Маг не ответил, все так же отбиваясь от моих учеников. В данный момент Саласан его отвлекал, а Тиль пытался достать сбоку. Мечи у всех троих были учебными из дерева, но достаточно тяжелыми и хоть с каким-то балансом. Внезапно Ирек, который вроде как повелся на уловку парней, присел, пропуская над собой меч Тиля, затем крутанулся, сбивая подсечкой гоблина, и обратным движением ударил второго противника мечом под колено, отчего тот тоже оказался на полу. «Мы уже все», — улыбнулся маг, выпрямляясь. «Тогда сегодня, может быть, в городе поужинаем?» — спросил у нас Керис. «Арест наш кончился, а мы так никуда и не выходим». «Ничего не имею против», — согласился я. «Тогда решено», — подвел итог Энакр. «Значит, сейчас в душ и выходим». «Учитель, а нам с вами можно?» — потирая рукой ушибленный зад, спросил гоблин. Я посмотрел на Кира и Река, но они возражать не стали. Привыкли уже к пацанам. «Можно», — обрадовал я их. «Бегом в зал принимать душ и переодеваться, через полчаса, чтобы были готовы». «Ага», — только и сказали ученики, убегая. А мы пошли к своему дому. Душ, в принципе, можно было принять и в зале у Кира, но нам все равно переодеваться. С недавних пор боем на мечах мы занимались тоже в кимоно. Очень понравилась всем такая удобная одежда для тренировок. У квартиры меня ждали. Облокотившись плечом о стену, скучал генерал Биллар с толстой кожаной папкой в руках. «Добрый вечер», — поздоровался я. «Давно ждете?» «Здравствуй, Макс», — улыбнулся он в ответ. «Нет, только подошел, я к тебе по делу». «Тогда прошу». Открыв дверь, предложил генералу войти. «Присаживайтесь куда хотите. Чаю?» «Нет, спасибо». Он сел за стол и распустил завязки на папке. «Я ненадолго. Вот, держи. Твоя доля». На стол легла пачка каких-то документов. «Что это?» Покрутив бумаги в руках, смотрю на генерала. Читать я так и не научился, все забываю. Надо заняться завтра же. «Это, Макс, мое тебе спасибо за спасение Сеи», — ответил барон и, видя, что я не понимаю, добавил. «Дом». «Какой дом?» Опять вглядевшись в бумаги, удивился я. «Дом в столице. Ты, как я слышал, хотел свою школу открывать, да денег не хватило». Я автоматически кивнул. «Вот, теперь можешь открывать. Зала там, правда, нет, но построить его не так сложно, зато дом хороший». «Недорогой ли подарок?» — спросил у него чисто из вежливости. «Отказываться от такого я даже не собираюсь. Еще чего. Дают — бери, бьют — беги. Ну или в ответ бей». «Нет», — улыбнулся генерал. «Ты же слышал про участие Раэнов в заговоре? Ну так вот, это один из домов, который принадлежал их роду. А самого рода теперь нет. Часть их собственности, то есть само графство, отошла в казну, а часть мне, как инициатору и исполнителю наказания. А этот дом по праву твой, потому что не закрутись все это с твоим арестом, так и не узнали бы мы ничего». «Спасибо», — поблагодарил, а про себя порадовался. «Свое жилье. Да еще и возможность собственный зал построить. Уж на это мне денег хватит с запасом». «А с самими Раэнами что?» «Да ничего. Вырезали и их самих, и их прихлебателей, тех, кто замешан был. Расследование еще ведется, но основную крамолу мы раскрыли. Правда, младший Раэн сбежать успел, крыса трусливая. Но ничего, достанем». Генерал завязал папку и поднялся. «Ладно, Макс, пойду я. Ты мне вот что скажи. С внучкой не помирился?» «Нет, генерал». «Называй меня дедом», — перебил меня Биллар. «Называл ведь уже, а мне, старику, приятно, а я тебя внучком буду». «Хм, хорошо, дед. Если ему так хочется, то почему бы и нет? Мужик он хороший. А то, что внучка дурная, так в семье не без...» «Нет, не помирился, да и не хочу я». «Ну и ладно», — легко согласился он. «Ваше дело молодое, помиритесь еще. А жену почему выгнал?» «Да какая она мне жена?» — возмутился я. «Так, эльфа случайная, колдующая где не надо». «Ну и ладно», — повторил генерал. «Тогда бывай, внучек, забегай в гости, не забывай». «Бывай, дед», — пожал протянутую руку. Закрыл за ним дверь и опять взял в руки бумаги. «Охренеть! Дом! Надо Иреку показать, пусть прочтет, расскажет, что к чему. Да и сходить можно сегодня вечером, посмотреть».